«Нормально». К моему удивлению, абсолютно спокойно отреагировал он. «Значит, смотри, на, сейчас с Валькой побежите в деревню. Ты молодой, ноги быстрые должны быть. Там, ёп, осмотритесь и назад». Уяснил? «Ага», выдавил я, параллельно с этим обращаясь к Рыжему. «Ну и чего, ты мне пинка для ускорения дашь или как?» «Вроде того», хмыкнул он. «Смотри, перед моими глазами появились какие-то странные, изломанные фигуры, похожие на те, что были на камне в пещере. Только эти соединялись между собой в полукруг. Учиться на ходу будем, так что слушай внимательно. Каналы у тебя разорваны, так что пользоваться заклинаниями как все ты не можешь. Но в этом как все и дело. Цепь может стать твоим новым каналом. Да, неэкономично, и заберет как минимум часа три, но в целом вариант вроде рабочий. Постарайся направить энергию из ядра через цепь и придать потоку форму этих символов». Голос в моей голове звучал так спокойно и буднично, что я даже не сразу уловил суть. «Ну конечно, всего-то надо там какую-то энергию направить на цепь, затем придать ей форму. Делов-то, подумаешь». Неудивительно, что через пару секунд, осознав сказанное крестом, обнаружил в себе новый, дремлющий до этого момента, талант. Талант к соединению матерных слов в совершенно новые и неизвестные мне конструкции. На мгновение мне даже самому стало стыдно от того, на что способен мой мозг. Витиеватость и многоступенчатость выражений поражала. Поток брани был четок и быстр. Рыжего я поносил так, что у самого уши в трубочку сворачивались. Даже жаль, что я не умею так хорошо разговаривать, когда не сквернословлю. Та тирада Макара на берегу по сравнению с тем, что выдавал я сейчас, была просто верхом приличия и благочестия. Да давай уже, крест, кажется, вообще не обиделся. Да чтоб тебя, энергию направить в цепь. Направить энергию в цепь. Нужно собраться. Поехали. Сосредоточившись, сконцентрировался на ядре у себя в груди. Тонкая нить энергии, тянувшаяся от ядра к цепи, тоже нашлась почти сразу. Ее мне удалось почувствовать еще когда пытался кабана из реки вытащить. Затем постарался ощутить энергию в самом ядре и аккуратно, словно руками направить ее на цепь. Нехотя, плескаясь словно вода, энергия тонкой струйкой начала обволакивать одно звено за другим. Так, хорошо, теперь выпусти немного энергии и удерживай ее эфирным телом цепи. Не успел я ничего понять, а Рыжий уже продолжил. Только смотри, чтобы она не материализовалась, замучаешься потом объясняться. Ага, молодец. Теперь вытягивай, придавай форму. Старайся ее прямо напротив символов держать. Молодец. Я же говорил, будет из тебя толк, Леха. Аккуратней, поменьше, куда ты льешь столько? Да хватит уже, тормози. И не знаю, каким чудом, но я все-таки справился. От усердия и концентрации меня начало мутить и шатать. Чтобы удержать равновесие, сделал небольшой шаг вперед, и в то же мгновение встречный ветер чуть не разорвал мне лицо. В следующий раз моя нога коснулась земли только метров через семь, и я снова сделал шаг. Что вау, это с какой скоростью я стартанул? Ступни отдавали легкой болью, но мой разгон только начинался. Борясь с потоком встречного ветра, обеими руками ухватился за сакс, прижимая его к груди. Будет весело, если шальной порыв воздуха вырвет лезвие и случайно отрежет мне что-нибудь лишнее. Бежал так минуты четыре, ускоряясь при каждом шаге. Затем движение начало замедляться. Это заняло примерно столько же времени, сколько потребовалось на разгон. Несмотря на боль в ногах и несмолкающие крики креста, я стоял, улыбался и счастливо пялился в никуда. Магия. Первый раз мне удалось ее применить. Даже не думал, что буду испытывать такие сильные чувства. Она действительно стоит того, чтобы рискнуть ради нее жизнью. Что там говорил Рыжий, семя там какое-то нужно. Да если понадобится, ради того, чтобы нормально колдунством пользоваться, я ему целую плантацию из этих семян высажу. Внутри было столько эмоций, что появись сейчас передо мной Рыжий, расцеловал бы, идиот. Наконец, крест смог до меня докричаться. Три. Понимаешь, ты истратил три дня, и со всеми прошлыми затратами у нас почти минус неделя. Даже отвечать ему не хотелось. Я просто стоял, глупо улыбался и беззаботно смотрел вперед, погруженный в свои мысли. Свежий ветерок приятно трепал волосы, а тем временем прямо передо мной бодро горели деревенские домики, чадя на всю округу черным дымом. Не знаю, сколько времени точно я провел в счастливой прострации, но по ощущениям где-то минут через пять меня догнал Валька. «Ну ты даешь, Мишка, у тебя какой ранг, мать, говоришь, с севера?» С трудом переводя дыхание, восхищенно затараторил он. «Может, из благородных кто в роду есть, и чего ты такой довольный? Ох, ё!» Валька обратил внимание на поселок, зарево над которым становилось все ярче, да и до меня, наконец, дошло, что происходит перед глазами. Крепко же накрыло, в следующий раз необходимо будет взять себя в руки. Если, конечно, этот следующий раз вообще будет. Сдается мне, в этой деревне явно творится что-то неладное. Нужно назад, Макару сказать, выдавил из себя Валька. Стой здесь, понял? Я отстраненно кивнул, наслаждаясь последними мгновениями улетучивающихся эмоций. Непонятно, кстати, почему Валька меня с собой не взял, но этот вопрос сразу же отошел на второй план. Скверно. Много, Кресп заговорил внезапно, и голос его был очень серьезен. Как в усадьбе. Остатки хорошего настроения сразу же растворились в нарастающем беспокойстве. Вот что за невезуха, только наладилось вроде бы все, и сразу подстава. Спасибо, что на этот раз хотя бы не от рыжего. Больше, но другая. В усадьбе. Сложно сказать, спутанно начал объяснять Крест. Было ощущение, что там все спланировано. Не знаю, как, но осталось у меня впечатление, что кто-то в усадьбе тварями будто управлял. Не сказать, что слыки или нежить такая уж редкость. Точнее, это вообще самые распространенные твари, но их будто туда привели, понимаешь. Не мне судить, но, если рыжий так говорит, значит действительно в усадьбе случилось что-то из ряда вон. А здесь что? Спросил Креста, наблюдая, как очередной дом охватывает пламя. Недавно началось, час может два, и началось все внутри поселка. Вон там, видишь, большое здание у реки горит. Рыжий появился рядом со мной в виде призрака и указал рукой на длинную двухэтажную постройку, стоящую прямо на берегу. Вот оттуда тянется все. Возможно, кто-то заразу с собой принес. Знакомые наши новые сказали, что тут промысел. Может быть, поход был дальше на север, кто-то там дряни подхватил. Ну и что делать? Тело начало вырабатывать адреналин, а сердце учащенно застучало. Это место необходимо очистить, не оборачиваясь, ответил Крест. Это долг каждого Громова, а значит и твой тоже. Хочешь ты того или нет? А чего мы тогда в усадьбе все не зачистили? Мне не очень понравилось, куда клонит Крест. Там же остался Громов, остался. Значит, чисто формально договор не нарушен. Рыжий легонько пожал плечами. Формально. Слушай, а если я тут загнусь? В деревне вспыхивали все новые и новые домики. В целом называть это место деревней было большой ошибкой, скорее уж крупный поселок. И дома здесь почти все двухэтажные, и дворы большие с огородами, теплицами и сараями. Неплохо в целом тут люди устроились, да и место красивое, лес вокруг и река прямо под носом. Наверное, я бы тут даже жить смог. Твари здесь молодые, опасного ничего быть не должно, продолжал тем временем Крест. Когда двинемся дальше, они будут встречаться чаще. Так что считай это еще одной тренировкой. Почаще, ну кто бы сомневался, хмыкнул я. Пойдем, Леха, ничего страшного. Приключение на 20 минут, вошли и вышли. Раздраженно повторив ту же фразу, что говорил ранее, неспешным шагом двинулся к ближайшим домам. Пройдя метров 10, прямо у первого же забора услышал знакомое быстрое клацанье челюсти. Осторожно заглянул через невысокий штакетник и заметил на крыльце какую-то возню. Нужно проверить, если в доме находится тварь, то оставлять ее у себя за спиной слишком опасно. Пройдя вдоль забора, быстро нашел раскрытую калитку, через которую и зашел за ограду. Закатное солнце последними лучами освещало тропинку, ведущую к дому. Прислушавшись и не дождавшись больше никаких звуков, покрепче сжал длинную рукоять сакса и направился к дому. Даже если никаких звуков больше не слышно, но это не означает, что здесь никого нет. Внутри тварь, нежить обратилась недавно, тут же подтвердил мои мысли Крест. Громко сглотнув, почувствовал, как холодок пробежал по спине. Выходит, не зря сюда заглянул, а может и зря, время покажет. Прогнав все дурные мысли из головы, подошел к крыльцу и увидел на нем темные бурые пятна. Стараясь не наступать на уже покрывшуюся корочкой кровь, подошел к двери и потянул на себя. Петли протяжно заскрипели, и замерев, я стал прислушиваться к тому, что творилось внутри. К счастью, на скрип никто не отреагировал и, облегченно выдохнув, полностью открыл дверь. Темное пространство дома встретило меня запахом мертвечины. К горлу сразу же подступила тошнота и, поборов позывы, зашел внутрь, держа перед собой сакс. Первая дверь по левую руку вела на кухню. Стулья и стол были перевернуты, подвесные шкафы валялись на полу вместе с выпавшей из них утварью. Внимательно все осмотрев и не найдя ничего подозрительного, двинулся дальше, стараясь идти достаточно медленно, чтобы звуки шагов не мешали вслушиваться в гнетущую тишину. Следующей оказалась детская комната. Мебель в ней тоже была перевернута. Маленькая кровать, скорее всего колыбель, валялась на боку, а на небольшом детском матрасе виднелись кровавые следы больших лап. Твою ж, думать о том, что тварь могла сделать с ребенком, мне совсем не хотелось, поэтому, убедившись, что комната также пуста, закрыл дверь и направился дальше. Вот только почти сразу же наступил на детскую игрушку, валяющуюся на полу в коридоре. Милая розовая уточка, которая тут же издала громкий противный звук, вздрогнула и затаил дыхание, молясь, чтобы и на этот раз обошлось. Сердце бешено стучало в груди, меняя ритм с каждым мгновением. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, секунда, две, три. Неужели пронесло? И только эта мысль промелькнула в моей голове, как где-то над моей головой, видимо, на чердаке, что-то пришло в движение. Это розовая утка. Глава 6. Крест, что там? Подняв голову вверх, спросил я. Там два человека. Рыжий запнулся на полуслове, а потом повторил мой словесный фокус с изобретениями новых форм ругани. Ясно, а чего тогда истерим? Спросил Рыжего, когда тот совсем выдохся. Женщина там, беременная. Ответ креста мало что прояснил. Давай поподробнее. А, на потолке снова послышалось шевеление. Она родит скоро, час, может быть два. Крест замолчал, но потом, видимо поняв, что это тоже ничего для меня не значит, продолжил. При родах произойдет мощный выброс энергии жизни. Она для скверны как заноза в заднице. Все твари в округе сбегутся, чтобы уничтожить ее источник. Пу-пу-пу-у-у. Было единственным, что родилось в моей голове. Не успев даже толком обдумать услышанное, я постучал обухом сакса о дверной косяк и сказал: «Спускайтесь давайте, нужно отсюда уходить». Ответом мне были лишь новые шорохи. «Да спускайтесь, пока здесь кроме меня никого нет. Дождетесь, что тварь снова нагрянет». Хоть крест и не говорил, что тварь куда-то ушла, но кроме ее следов в доме я больше ничего не нашел, а значит, есть шанс, что монстра здесь больше нет. За спиной что-то скрипнуло и, резко развернувшись, увидел узкую щель, появившуюся на потолке. «А вы кто?» — донесся из щели напуганный мужской шепот. «Я Бэтмен», — с серьезным видом произнес я. «Кто?» — еще более напуганно спросил мужик. «Да спускайтесь уже, человек я. Видишь, вот, я покрутился вокруг себя, снова наступив на пищалку. Давайте там, шевелитесь. Долго ждать вас не буду. Сейчас, подожди». Щелочка на потолке пропала, и я опять услышал шорох над головой. «Крест, тварь где?» Решил все-таки уточнить у Рыжего насчет монстра. «Где-то поблизости. Скверный несет очень сильно». Без промедления отозвался Крест. «А чего не посмотришь, как в усадьбе?» Там за несколько улиц определял, где они. Отправить Рыжего на разведку показалось мне самым верным решением. «Тварь я и так чувствую, рядом она. Поэтому будь начеку, что-то с ответом Креста было не так. Я это чувствовал. Сделать я все равно ничего не смогу, поэтому, оставив в памяти зарубку на этот счет, принялся снова торопить обитателей чердака. «Ну вы там скоро», — снова постучал обухом сакса по косяку. «Да, идем». Лаз в потолке снова открылся. С него вниз опустилась складная лестница, и по ней, перебирая короткими ножками вниз, слетел низкорослый мужик. Спустившись на пол этот метр с кепкой в прыжке со стремянки, подбежал ко мне и быстро заговорил. «Там жена моя, Лара, ей помощь нужна будет, я один не справлюсь, помоги ей спуститься». Он ухватил меня за рукав и потащил к лазу. Когда мы были всего в паре метров от лестницы, на ее верхнюю ступень встала нога, и я сразу же понял, почему полурослику нужна была помощь. Ростом Лара была под 2 метра. Судя по всему, женщиной она была крепкой еще до беременности, а оказавшись в положении, так и вовсе стала похожа на атомный ледокол. Каждый раз, когда она вставала ногой на ступеньку, жалобный скрип лестницы заставлял меня прикидывать, проломит ли падающая Лариса пол или все же все обойдется. Когда же Ларочка оперлась на меня своей могучей рукой, чтобы удержать равновесие, мои позвонки решили составить компанию лестнице и затрещали так, что, кажется, разбудили всех в радиусе километра. «Спасибо», — мелодичным тоненьким голоском сказала тяжело дышащая женщина. Я же смотрел на парочку, и в голове крутился только один вопрос. «Как?» Вот оно, живое воплощение теоремы про осла и дракона. «Сергей», — протянул мне руку полурослик. «Ал, Михаил», — поправившись, ответил я и пожал его маленькую ручонку. «Лариса», — представилась женщина. «Ой, а где мама?» Она начала затравленно оглядывать комнату и попыталась спрятаться за спиной своего мужа, а тот в свою очередь пытался прикрыть ее своей тщедушной ручонкой. Эта картина заставила меня улыбнуться, слишком уж комично все это выглядело, да и никакой опасности я в доме не встретил. Тварь точно была где-то рядом, но пока что нам мало что угрожает. Звук проламываемых досок в коридоре быстро дал понять, насколько я ошибался. Развернувшись, увидел, как, перегораживая нам выход и круша перекрытие пола, из подвала вылезает огромная нежить. Высунувшись по пояс и впиваясь крючковатыми пальцами в дощатый пол, с каждым движением монстр все больше вытаскивал свое мерзкое тело наружу. Когда-то тварь была женщиной, на ее голове остались клочки длинных волос и небольшие фрагменты одежды. Кожа мелкими лоскутами сползала с тела монстра, оголяя пахнущую мертвечиной и покрытую слизью черную шкуру. Стараясь не дать ей полностью вылезти, я бросился к ней, замахиваясь клинком, и, не добежав всего пару шагов, почувствовал, как пол под ногами начинает проваливаться. Хруст досок, раздавшийся вопль твари, мой мат, перекрываемый испуганным женским криком, все смешалось в одну сплошную какофонию звуков. Видимо, в этом доме жила Лариса, потому что летел я минимум 2.5 метра, пока не шлепнулся прямо назад, больно его отбив. Морщась от боли и продолжая ругаться, вскочил на ноги и увидел, как тварь, пытавшая вылезти в коридор, начинает спускаться обратно, все так же при этом мерзко щелкая своей челюстью. Размерами тварь не уступала Ларисе, но, видимо, скверно вытянула из нее все лишние соки, потому что слезающая лоскутами кожа висела на ней как мешок. Тем временем монстр спустился вниз и уставился на меня своими белыми, как у сваренной рыбы, глазами. Затем мелко затрясся и из его боков, ломая ребра и разбрызгивая в разные стороны черную жижу, начали вырастать дополнительные конечности. Не став дожидаться, когда они полностью вырастут, доставив мне еще больше проблем, бросился к монстру, чтобы одним быстрым движением лишить его головы, но не сумел. Тварь резко присела и прыгнула на меня, из-за чего я резко сменил свою траекторию, уклоняясь от нее в сторону. К моему счастью, между нами стояла толстая балка, поддерживающая перекрытие пола. Монстр, видимо, не рассчитав траекторию или просто не заметив препятствия, врезался плечом в деревянный столб. От удара чудовище крутанулось в воздухе, балка сломалась, а тварь повалилась на землю, чуть не сбив меня с ног. Перепрыгивая летящую на меня тушу, успел царапнуть ее острым лезвием сакса, которое оставило заметный порез на животе нежити. Перекатившись в другую от меня сторону, тварь поднялась и, широко расставив все свои руки, слегка нагнулась и стала пытаться меня обойти по широкой дуге. Долго так кружить она точно не будет, либо снова прыгнет, либо попробует сократить дистанцию, поэтому действовать придется мне самому. Не спуская глаз с монстра и двигаясь так, чтобы он оставался прямо передо мной, перехватил сакс в обе руки и сосредоточился. Послал энергию в канал, соединяющий мой сосуд с цепью, и почувствовал, как она материализовалась у меня на спине. Воротник куртки немного придавил шею, когда вырывающаяся наружу цепь пробивала для себя ход наружу. Как только над головой начал слышаться металлический звон, я неуклюже попытался ударить ей тварь. Первую атаку нежить просто отбила, но шкура на ее руке все равно лопнула, после чего монстр стал просто уклоняться от новых ударов. С каждым следующим выпадом я все лучше ощущал цепь и уже через пару попыток хлестал чудовище так, что свист от ударов слился в единый звук. Тварь несколько раз пыталась ухватить цепь, из-за чего лишилась парочки пальцев, слишком резкими для нее стали движения моего металлического кнута. Тело монстра покрывалось все новыми и новыми ранами. Нежить рычала, дергалась, пыталась закрыться рукой, но черные звенья с решительной беспощадностью рвали плоть монстра на части. Видимо, ей это совсем надоело, и она бросилась на меня, а я только того и ждал. В этот раз перед тварью не было никаких препятствий, и, ринувшись к ней навстречу, я упал на колени с поднятым над собой клинком. Пролетающая над моей головой тварь сама распорола себя почти пополам, вывалив на меня все содержимое своего брюха. Развернувшись и подскочив к визжащему и барахтающемуся на земле монстру, ухватил его голову цепью и наотмашь рубанул саксом по шее. Лезвие с легкостью прошло сквозь позвонки, голова отделилась от тела, и в этот момент в голове раздался голос Креста. «Молодец!» — весело отозвался Рыжий. «Ага!» — буркнул я, а вслух добавил. «Все чисто, можете проходить на улицу, там пока никого». «Там же никого, правда?» — вопрос мой предназначался Кресту. «Да вроде бы нет, только друзья наши с реки подходят», — через пару секунд ответил тот, борясь с адреналиновой тряской, ухватился цепью за торчащие над головой доски и поднялся наверх, перед этим стряхнув с себя вывалившиеся на меня потроха. Оказавшись наверху, отозвал цепь, перекрыв поток энергии по каналу, а затем решил снова призвать. К моему удивлению, новый призыв оказался намного проще, и, повторив этот процесс несколько раз, понял, что могу делать это почти что-то мгновенно. Ну ведь круто. Я сегодня просто в ударе, нужно только помыться, срочно. Как только об этом подумал, то сразу же прикрыл рот рукой. Воняло от меня так, что борьба с тошнотой стала почти что невыносима, и я бросился прочь из дома, выйдя на улицу. Первым делом спросил у стоящих там Сергея с Ларисой, можно ли где-то с меня все это смыть. «Мама, это ведь была мама?» — вместо ответа своим мелодичным голосом спросила Лариса. «Честно, понятия не имею, мать я твою никогда не видел, мне было совсем не до сентиментальностей. Я там как бы сам чуть ужином для твари не стал, плюс воняю хуже выгребной ямы. Все будет хорошо, Лара, мы со всем справимся». Ее муженек посмотрел на меня испепеляющим взглядом, на что я только сплюнул ему под ноги. «Вот это я понимаю, справедливая награда за героизм. Правильно говорила та бабка с крысой насчет помощи людям, зряшное это дело и неблагодарное. С другой стороны, сам тоже хорош, чего на эту юродивую парочку вызверился. Если бы тварью стал кто-то из моих родственников, наверное, вел бы себя точно так же. Извини», — смущенно буркнул себе под нос, перенервничал просто. «Ничего, я все понимаю, спасибо», — сквозь слезы сказала Лариса. «На маму кто-то напал на улице, мы ее в дом занесли, а затем она начала обращаться. Мы ее в кухне заперли, а сами на чердаке спрятались», — продолжил зачем-то мне все рассказывать полурослик. «Слышали, как она все громила, а затем затихла, и через минуту ты появился. Спасибо, что спас». Он благодарно кивнул, а женщина заплакала, и в этот момент через калитку во двор вбежали Макар с Валькой. «Ёп, Мишеня, ты в чем так извозиться успел?» Макар подбежал ко мне, но резко остановился. «Фу-у-у». Матершинник скривился, а Валька, зажав рот, побежал за ближайший угол. «Слабак какой, я же вон, ничего, принюхался вроде бы, а этот сразу блевать бросился. Макар, тут это», — я указал пальцем на живот Лары, — «ты же понимаешь, чем это грозит». Тот только кивнул мне вместо ответа и спросил Ларису: «Когда ждете?» — задал вопрос Макар, кивая на круглый живот. «Часа два, максимум», — перебив открывшую рот Ларису, сказал я. «Досадно», — выдал Макар и начал чесать свою лысину. «Валька, заканчивай там, ну-ка быстро сюда». К моему удивлению, парень послушался и, утирая рукавом рот, почти сразу оказался рядом с Макаром. «Значит так, ёп, пули через весь дол и найди Кучина. Скажи, что у нас роженица. Мы пойдем в дом Солерны, пускай туда мчит». Макар, как заправский начальник, пояснил Валентину задачу. Парень слушал Макара, кивая на каждом слове, отчего кудри на его голове болтались словно пружинки, а очки постоянно спадали на переносицу. Выглядело это смешно, но еще больше тревожило. Не был похож Валентин на человека, которому можно доверить что-то опасное. «Понял, Макар Валерьянович, все сделаю». Валька вытянулся по струнке и, развернувшись, пошел к калитке. «Смотри мне там, ёп, если помрешь, я тебя сам прибью». Макар погрозил кулаком в спину парня и развернулся к нам. «Справится?» — я кивнул в сторону уходящего Валентина. «Это он с виду такой, на, несуразный, но парень ответственный». Макар вдруг прищурился, осмотрел меня с ног до головы и спросил: «Ты сам-то, ёп, как?» «Да тоже нормально», — пожал я плечами. «Смыть бы с себя всю эту гадость, но пока не до этого». «Ага-а», — протянул Макар и снова осмотрел меня, но уже подозрительно. «Ишь, на, изменился как. Ладно, не напрягайся, потом все расскажешь, если захочешь, конечно». К моему удивлению, Макар не стал требовать от меня никаких ответов и, просто скомандовав всем идти следом за ним, первым пошел к калитке. Рукава у Макара были закатаны до локтей, и я увидел, как пятно у него на предплечье, похожее на восклицательный знак, слегка засветилось. Через мгновение в его правой руке оказалась большая дубина, с торчащими из нее стальными шипами, которые напоминали шляпки грибов. «Крест это как? Макар тоже что ли из этих, из аристозадов, как я?» То, что дубина Макара, это его проводник, я был уверен процентов на 90. «Нет, ты с чего так решил?» — буднично спросил Рыжий. «А откуда у него проводник? Если он не аристократ, у него нет своего истока, мы уже выбрались со двора и двинулись по центру улицы, внимательно оглядываясь по сторонам. Не у каждого рода есть свой исток, но у каждого человека есть свой проводник, выдал очередную загадку рыжий. Ничего не понял, но очень интересно. Сейчас правда не до твоих шарад, укорил я крест, наблюдая, как наш отряд вытянулся короткой шеренгой. Первым медленно шел Макар, внимательно всматриваясь в темные окна домов. За ним забавная парочка и замыкал всю процессию я. Особо вертеть головою по сторонам смысла не было, рыжий меня бы предупредил, будь рядом какая-то тварь. Поэтому решил устроить ему небольшой допрос. Очень меня заинтересовала дубина Макара. Давай выкладывай все по-нормальному. Откуда у него проводник? Положив лезвие сакса плашмя на плечо, принялся доставать рыжего. Ладно, он протянул это ладно так, словно дела мне самое большое одолжение в жизни. Как у вас говорят, не клади все яйца в одну корзину. Зачастую, вся потомственная голубая кровь занята только тем, что грызется между собой, борясь за деньги, власть, земли, влияние. И так было всегда. Появляется человек, совершает что-то великое и получает в награду исток, а всего через два поколения его потомки только тем и заняты, что делит с соседом очередной кусочек земли. Вот поэтому папочка с остальными давным-давно принял решение, что проводник должен быть у каждого человека. Как суть в свое время наградила людей магией, так и они дали каждому человеку доступ к своей силе. Так, опять этот странный отец, еще и суть какая-то. У меня от его слов ощущение складывалось, что я вот-вот какую-то тайну мира познаю, аж под ложечкой засосало, а рыжий продолжал говорить как-то буднично, словно сейчас заснет. Ну вот в мире и появилось множество открытых истоков, в которые может попасть человек, и исходя из его таланта, он получит свой проводник. Рыжий все так же скучно вещал, а я весь превратился в внимание. В империи таких истоков 7 штук, да и в других странах тоже имеются. Родился бы ты в нашем мире, да еще и в обычной семье, вот в одном из них проводником бы и обзавелся. Это получается, что внутри Макара сидит такой же мозгоклюй, как ты. Рыжий совсем не обиделся и даже ответил нормально. Нет, его проводник просто вещь. Даже в нашем истоке не у всех проводников есть душа, чего уж говорить про те истоки, что открыты для каждого. Крест сказал это тоном, в котором явно читалось самодовольство и даже гордость. Глядя на тебя, насчет отсутствия души у некоторых, я даже не сомневаюсь. Подколов рыжего, решил все-таки спросить насчет его отца, и кто такая эта самая суть, но крест меня перебил. Слыки слева по улице, через два дома, засели рядом с забором, быстро доложил рыжий. Макар, я позвал матершинника, и тот, остановившись, развернулся ко мне. Впереди твари, вон у того дома, прям во дворе. Откуда, ёб, знаешь? Мужик настороженно посмотрел на меня, а несуразная парочка прижалась друг к другу с опаской, озираясь по сторонам. Знаю и все, отрезал я. Либо давай я первый пойду, либо будь аккуратней. Макар посмотрел на дом, где должны были быть твари, а затем махнул мне рукой, предлагая поменяться местами. Сколько их? Спросил у креста, когда встал во главе нашей небольшой колонны. 3, может больше. Скверны вокруг очень много, сложно определять, немного помедлив ответил крест. Ну и на том спасибо, без его подсказок, мне бы точно хуже пришлось, а так хотя бы теперь знаю, откуда атаку ждать. Показав рукой, чтобы остальные ждали меня на месте, отошел на противоположную сторону улицы и пошел вперед. Как только оказался напротив двора с тварями, забор затрещал, и несколько его пролетов упали на землю, под натиском прущих напролом монстрами. Первую тварь ударил саксом, разрубая вытянутую башку почти надвое. Просто бросился к ней навстречу, и в последний момент, уйдя в сторону, ударил с размаха клинком. Вторую пришлось ухватить, мгновенно призванной цепью, за шею и сжать так, что ее голова осталась болтаться на нескольких лоскутах черной шкуры. Все это заняло у меня меньше пары секунд, и уже довольно улыбаясь, заметил, как из темноты двора на меня несется что-то еще. Низкое массивное тело приближалось ко мне на коротких ногах, издавая почти что визжащий рык. Хотя стоп, никакой это вовсе не рык, это визг и есть. Простой поросячий визг. На середину дороги, обиженно визжа и затравленно озираясь по сторонам, выбежала простая свинья. Везет мне на них что-то в последнее время. Мокрый пятак, большие уши, маленькие глаза и розовые, как комната маленьких девочек, кожа. Обычная такая свинья, только с небольшой раной на заднице, видимо твари решили ею полакомиться, но учуяли нас, и Хрюнделю удалось выжить. Напугал ты меня. Подойдя к поросю, потрепал его за ухом, тот довольно хрюкнул и принялся рыть пятаком дорожную пыль. Еще твари есть поблизости? Наблюдая, как троица подходит ко мне, спросил у креста. Да, дальше по улице, но там сильные всплески энергии. Какой-то маг разошился, думаю, и без нас справится. В этот момент в конце улицы бабахнуло так, что у меня даже уши слегка заложило. Ай, застонала Лара и осела на землю. Что такое, лисенок? Полурослик бросился к суниженной, пытаясь удержать ее от падения, и, если бы Макар ему не помог, нас бы стало на одного человека меньше. Вот смотрю я на них, и реально не понимаю, ну как она же его на одну руку положит, другой прихлопнет. Действительно любовь зла, или я дурак и лыжи свои не смазал? Нужно быстрее к солерне, начал Макар. Только как мы ее нести будем, понятия не имею. Дела действительно были не очень. Луна поднялась уже высоко, и рассмотреть лицо женщины было проще простого. От розоватого цвета кожи не было и следа, Лара стала белой как снег, и крупные капли пота выступили на лбу. Такими темпами она тут, прямо посреди дороги, родит. Так, Макар, тварей поблизости нет, так что пули в ту сторону и ищи по дворам тележку или что-то еще. Да покрепче. Я пойду здесь посмотрю. Матершинник сначала опешил от моих приказов, но затем просто кивнул. Ты, Лара, дыши. Просто глубоко дыши и, ну не знаю, потерпи что ли. Серега, береги жену. С этими словами я развернулся и двинулся к ближайшему дому. Ну, а что я еще должен ей сказать? Что в сериалах да фильмах всяких там видел, то и выдал. В конце концов, хуже не будет. Крест, следи внимательно, чтобы к нам никто не подкрался. Выдав еще один приказ и услышав спокойное «ага», перепрыгнул через забор и принялся шарить по двору в поисках чего-нибудь на колесах. Обыскав сарай, затем двор, перебрался к соседнему дому и проделал ту же самую процедуру. Ничего, совсем. Как будто они тут даже тачек никаких не использовали и все своими руками таскали. А затем я услышал это. Наверное, именно так звучат адские колесницы, на которых души грешников перевозят от одной пытки к другой. Скрип, пробирающий до самых темных закоулков души, из-за которого просто сводила челюсть, соперничал по мерзости с грохочущим дребезжанием, мгновенно вызывающим хроническую мигрень. Не желая верить в происходящее, я выглянул из-за забора и выругался. Макар, распугивая все живое и мертвое вокруг, толкал перед собой ржавое, кривоедущее разноколесное нечто. Изъеденное коррозией металлическое корыто на двух разного размера кривых овалах, по ошибке принятых горе конструктором за колеса. Одна рукоять этого убожества была просто неотесанной деревянной оглоблей, а вторая оказалась привязанной проволокой трубой. Катера подано, довольно отрапортовал Макар, но поймав на себе строгий взгляд полурослика, немного сник. Выбирать не из чего, шевелиться надо. Подойдя к троице и осмотрев эту шутку дьявола, сказал я: «Сама подняться сможешь или помочь?» Лариса быстро кивнула и, кривясь, поднялась на ноги. Затем Макар подкатил к ней тележку поближе, женщина опустилась в корыто, отчего тележка издала жалобный скрип, но все же отказалась разваливаться. «Ну все, Макар, ты катишь тележку, я иду первым. Сергей, на тебе все остальное». Серьезно кивнув полуросликов с видом обозначающим, что все остальное это самое важное, быстро пошел вперед. Твою ж за ногу, в тот момент я бы все отдал, чтоб быть глухим. Кажется, что даже если бы Лариса решила рожать прямо на этой дороге, было бы достаточно просто кататься на этой развалюхе вокруг. Ни одна, даже самая отчаянная тварь, к нам на пушечный выстрел не подошла бы. Не знаю, выжили бы мы сами при этом, но это уже дело третье. Стараясь отвлечься, попытался снова пристать к рыжему со своими вопросами, но тот наотрез отказался мне отвечать, сказав, что хрен он снимет с себя наушники. Неплохо он там, у меня в голове, устроился. Судя по всему, фокус с плазмой в истоке – это вообще мелочи. До конца улицы оставалось все пара домов, когда на ее краю снова что-то взорвалось. Крышу последнего дома вмиг покрыли языки пламени, а на дорогу, с пробуксовкой на повороте, вылетела черная тварь. Глава 7. Императорский дворец, окраина Нарграда. Сколько погибло в Невринске? Спросил Константин своего младшего брата. Почти 1000 человек, подсчеты еще ведутся. Игорь ответил ему, сидя на краю старого, но довольно крепкого деревянного стола. Такое отношение к раритетной мебели мог позволить себе только он, и все равно Константин нередко его за это ругал. Сам стол ничем особо не выделялся, кроме одного факта. Когда-то за этим столом работал их дед, затем отец, и вот теперь пришла очередь Константина Мирова, нынешнего главы Киренской империи. Куда вел раскол? Константин стоял у окна и разглядывал внутреннюю площадь дворца. На север, в Артийский форт. Похоже, что там обосновалось семя скверны, или нечто похуже. Игорь взял со стола одну из бумаг и принялся внимательно изучать доклад главы внешней разведки. Как допустили, Игорь? Император повернулся от окна к своему брату. Почему вы раньше на них не вышли? Нам с таким трудом удалось вернуть доверие великих родов, после того, как отец практически сдал север скверне. И что теперь? Кстати, о севере. На лице Игоря не дрогнула ни одна мышца во время речи его брата. Константин скривился, он знал, что на Громовых было совершено нападение, но думал, что это обычные разборки аристократии, и его внимания оно не заслуживает. В конце концов, после прорыва скверны, который случился более 200 лет назад, когда прошлый император, их отец, отказал Громовым в помощи и большая часть севера была потеряна, некогда великий род влачил совсем уж жалкое существование. Даже когда Громовых прокляли, Константин считал это благом для всей империи. Север мог лишиться своего номинального владельца, и вся эта ругань вокруг нелегального промысла, осуществляемого остальными родами, закончилась бы сама собой. Это сыграло бы на руку и самому императору. План по освобождению севера был готов, оставалось только проработать ряд мелких деталей, и можно было бы приступать. «Ну не молчи, выкладывай, что там». Император подошел к столу и, столкнув брата с облюбованного им места, сел в свое удобное кресло. «С чего бы начать?» Снова замялся Игорь, и, поймав строгий взгляд Константина, тяжело вздохнул. «Мои доложили, что после нападения Матвей тяжело ранен. Правда, этого зверя просто так не убить, оклемается еще. А вот с его внуком дела обстоят совсем плохо. Ну не томи, выкладывай полностью, вряд ли там может быть что-то хуже раскола посреди мегаполиса». Константин открыл один из нижних ящиков в столе и достал оттуда бутылку с мутной жидкостью. «Будешь, это Семёныча, до сих пор гонит ее. Пожалуй, без нее нам не обойтись», — кивнул Игорь. «Все настолько паршиво», — тем временем спросил император, наливая мутную жидкость в граненый стакан. «В целом да», — Игорь выдохнул, выпил, затем секунду помедлил и продолжил. «Служителем Мары поступил заказ на Алексея Громова». Константин присвистнул от этих слов, но рукой указал брату продолжить. «Как уверяют обе стороны, контракт был исполнен, но вот что странно». Игорь снова сделал театральную паузу, отчего Константин скомкал одну из бумаг, лежащую на столе, и кинул в него. Глава имперской службы безопасности увернулся и, поставив пустой стакан перед императором, продолжил доклад. «В общем, парень каким-то чудом выжил. И не просто выжил, через пару часов после покушения он встретился со своим убийцей за пределами поместья». Игорь взял в руки вновь наполненный стакан. «Есть чем закусить, Семёныч, что-то переборщил в этот раз». Император, выпивший свою стопку, зажмурился и отрицательно помотал головой. Игорю оставалось только грустно вздохнуть и отправить содержимое внутрь, отчего в груди и горле начался настоящий пожар. В общем, исполнитель из служителей доложил своему начальству, что вновь напал на Громова-младшего, и тот отразил выпад черной, покрытой золотыми рунами цепью, которая, скорее всего, была проводником. Игорь вновь замолчал, наблюдая, как непонимание на лице брата растет с каждой секундой. «Тебя уволить, что ли?» Заканчивая с этим спектаклем уже, Константин махнул ему, чтобы Игорь вновь подал стопку. «Ну же, вспоминай, Кость, ну серьезно, какой ты, к лешему, император, если историю своей страны не знаешь». Самогон и правда был очень забористый, отчего Игорь потерял последние крохи субординации. «Да ну нет», — Константин замер, отчего самогон, который он наливал в стопку, начал вытекать за края. «Все знают, что равный у Громовых — это Матвей с Зарей, а Тарнчин — это старая байка для северян. Ты еще скажи, что у пацана был щит с топором». «Щита не было, был странный нож на длинной рукояти, с таким же черным, как цепь, лезвием». Игорь взял стоящую на его стуле сумку и достал из нее планшет. «Да и вот, видео из великого зала. Идол Громовых не работал не потому что сломан, а потому что Заря не, равный богам проводник». Он положил планшет перед своим братом и открыл видео, на котором были 14 фигурок разной формы, три из которых – дерево, голова волка и глыба льда – были покрыты ярким свечением. Четвертым же, покрытым слабым свечением, было облако, которые пронзали несколько молний. Судя по всему, сказки о Торчине не были сказками, и Громов, младший, стал одним из четырех равных, которые сейчас есть в империи. Игорь замолчал, ожидая реакции брата. «Пять», — произнес Константин. «Что пять?» — не сразу сообразил Игорь. «Кто?» «Катя, на рассвете вышла из нашего родового истока». Константин встал и начал медленно ходить по своему кабинету. «Дела, протянул Игорь. «Слушай, может, тебе снова жениться? Ты же понимаешь, что и до этого, с ее характером, мало кто мог совладать. А уж теперь, когда у нее Меридиемир, так и вовсе надежда на внуков закончилась. Она и раньше женихов от себя отгоняла. Боюсь представить, что теперь будет». Игорь, захмелевший от самогона, откровенно издевался над братом. Екатерина I сообщила эту новость своему любимому дяде, да еще и спросила совета, как более каверзно преподнести ее своему нерадивому папочке. «Дал же бог родственничков», — сокрушенно покачал головой император. «Где наследник, известно. Какие мысли на его счет?» Император завалил брата кучей вопросов, и тот принялся выкладывать ему свои идеи и соображения насчет того, как им следует поступить. Промысловый поселок Дол. Тварь разгонялась с каждой секундой, поднимая за собой облако пыли. Когда до нее оставалось всего несколько метров, приготовился прыгать в сторону, чтобы подрезать лапы или ее бок клинком, но не успел. В метре от меня из земли вырвался столб ярко-алого пламени, и влетевшая в него тварь осыпалась серым пеплом на землю. От пламени досталось и мне. Кожу на лице сильно щипало, а в нос ударило запахом паленых волос. «Эй, ты живой там?» – девичьим голосом спросила фигура, вышедшая со двора горящего дома. Отвечать ей я не спешил, все еще морщись от легкой боли. Лицо мне подпалило вполне ощутимо, волдыри вряд ли появится, но легкая корочка точно будет. Дать бы ей по мягкому месту, за нарушение техники безопасности, тем более, место это, судя по всему, было довольно-таки аппетитным. «Оглох, что ли?» — снова спросила подходящая девушка, которую теперь можно было хорошо рассмотреть. Толстая густая коса русых волос опускалась на высокую упругую грудь, большие голубые глаза, пухлые губки и небольшие ямочки на щеках. Рубашка заправлена в обтягивающие штаны, отчего талия и покачивающиеся бедра выдули из меня всю злость без остатка. «А-а-а, какие мысли крысиные пошли!» Девушка подошла почти что вплотную и вопросительно уставилась на меня. Молча пялись на фигуристую красотку, пытался всеми силами заставить себя перестать ее раздевать в своей голове. Вроде и не время для этого, и вообще неправильно так себя вести, но из женщин за последние полгода видел разве что бабку с кухни, которая мне еду приносила, и тетку, убиравшуюся у меня в комнате. Вряд ли в поместье была беда с молодыми девушками, уверен. Это старик Громов запретил им попадаться мне на глаза, чтобы я ненароком незаконных наследников не наделал. Даже крест отпустил несколько сальных шуточек, отчего мое обожженное лицо стало еще более красным. «Ёп, Наташка, ты же его чуть не прибила. На». Макар тоже оказался рядом, подкатив свою адскую колесницу. «Да я аккуратно, дядя Макар», — отмахнулась девушка. «Просто тварь так неслась, а этот замер столбом, думала, сожрет еще. Вот и решила меня приготовить, так сказать, мясо легкой прожарки. Несмотря на всякие мыслишки в голове, решил все же высказать ей недовольство». «Лучше бы спасибо сказал», — Наталья фыркнула и обратилась к Макару. «У вас тут что происходит?» «К солярне идем, на, роженица у нас», — Макар кивком указал на Ларису, лежавшую на тележке. «Это плохо», — заметила девушка. «Поэтому давай, ноги в руки и пошевеливаемся, потом трындеть будете». Хлопнув Макара по плечу, я подмигнул девушке безбровым глазом и пошел дальше. Ошарашенная моим поведением, она попыталась что-то сказать, но, задохнувшись негодованием, просто направилась следом. Оглянувшись на наш увеличившийся отряд, отметил, что свинья куда-то пропала. Видимо, Хрюндель почувствовал, что грядет что-то нехорошее, и решил держаться от нас подальше. «Крест, а она сильная?» «Ну, в смысле, маг из нее какой?» Решил поболтать с Рыжим, чтобы отвлечься от поравнявшейся со мной барышни. «Ну так, третий, может, четвертый ранг первой ступени, вряд ли больше», — ответил он скучающим тоном. «Понятно, что ничего не понятно», — резюмировал я объяснение Рыжего. «Существует 7 ступеней возвышения мага, в каждой из них по 10 рангов», — начал подробно пояснять Крест. «До 4 ранга первой ступени можно вполне подняться самостоятельно, фактически это природный предел человека. Хочешь выше, придется хорошо постараться. Не знаю, как сейчас, но раньше это было делом крайне затратным. На всю империю был только один университет, в котором обучались в основном благородные. Бывали, конечно, и исключения, какой-нибудь наследник богатых купцов или зарекомендовавший себя вояка. Для остальных высшая магия была недоступна. То есть она самоучка? Сглотнув, спросил я. Вот это вообще неприятная картинка нарисовалась. Если какая-то деревенская девица может меня в раз в кебаб превратить, что говорить уже о тех, кто убийство мое заказал. Они явно на одной неудаче не остановятся и попытаются снова, а противопоставить им у меня нечего. Однозначно нужно за семенем побыстрее топать, судя по всему, мне без него точно каюк. Нет, тем временем однозначно отрезал крест. Алый заслон – это заклинание, требующее хорошего контроля энергии. Это довольно сложный конструкт, под который нужна основа и пара плетений, соединенных в одну магическую фигуру. Она либо где-то училась, либо до сих пор продолжает это делать. В любом случае девица довольно талантливая. Слушай, а ты говорил про какую-то суть отца своего. Они вообще кто? Боги какие-то? Решил задать рыжему новый вопрос, который не давал мне покоя с прошлого нашего разговора. Ну, папаню вполне можно и богом назвать. А вот суть — это нечто иное. Крест пару секунд помолчал, видимо, получше обдумывая ответ. Суть — это сущность нашего мира, она породила в нем жизнь, она дала людям и другим существам магию. Можешь называть ее мать природа или как-то так. Ну, то есть верховная богиня, уточнил я. Нет, боги разумны, суть же. Крест снова замялся. Нельзя сказать, что у нее есть разум, в привычном понимании слова. Нельзя точно сказать, живая она или нет. Когда появилась скверна, суть наградила все живое энергией, которую люди начали называть магией. Без сути нет жизни, без нее нет магии, потому что энергия – это тоже часть сути. В общем, суть – это суть, можно сказать, что она и есть этот мир. От объяснений креста легче не стало, видимо, сложные материи этого мира мне пока постигать рановато. Если это самая суть и есть этот мир, то кто такие те самые боги? Появилось еще больше вопросов, но решил, что для них неподходящее время. Вот, а потом он Галину Кузьминичну прямо в подвале и упокоил, услышал я за спиной конец рассказа от полурослика. «О чем сплетничаете?» – спросил у компашки, шагающей позади. Пока общался с крестом, Наталья немного отстала и сейчас вела оживленную беседу с Макаром и несуразной парочкой. «Да вот, ёб, Серега рассказывает, как ты их из дома спасал. Говорит, на, ты ему услугу всей жизни сделал, тещу прибил». После этого Макар заржал, но быстро осекся, взглянув на Ларису. «Дядя Макар», — укоризненно покачала головой Наталья. «Прости, Лара, это все нервы, на». По лицу Макара было видно, что шутка ему понравилась, и он всеми силами пытался напустить на лицо скорбную мину. «А вы, Наталья, чем занимаетесь в свободное, от поджаривания всего живого, время?» Я решил разрядить обстановку, потому что неловкая пауза стала затягиваться. «Дядя Макар, ты где его выкопал?» Полностью игнорируя меня, девушка обратилась к матерщиннику. «Мало того, что, судя по вашим рассказам, он тварей косит за будь здоров, так еще и галантный какой, выкает даже». Макар хмыкнул и снова посмотрел на меня своим недоверчивым взглядом. Похоже, спалился я с потрохами от образа дурачка, которого строил из себя на реке, видимо, и следа не осталось. «Места, ёб, знать надо», — ответил Макар. «Мишеня», — тут он снова взглянул на меня, словно понимал, что имя я себе тоже выдумал. «Мишеня, работать он в общем у нас будет, парень умелый, скорее всего, в охотники его и определим, на». «Понятно», — девушка даже не глянула в мою сторону, продолжая смотреть прямо перед собой. Дальше мы так и шли, молча. Крест на мои вопросы больше ничего внятного не сказал, а его мутные отговорки только больше запутывали. Выйдя на край поселка, спустились вниз, и Макар указал на один из домов, стоящих рядом с рекой. «Вот там, на, солерна наша живет». До большого двухэтажного дома оставалось не больше 100 метров. «Ларис, ты как?» Женщина не ответила, она последние минут 5 только стонала и громко дышала. Ее муж, бегая от одного края тележки к другому, только путался под ногами Макара и еще успевал командовать, чтобы мы двигались побыстрее. «Тележка развалится», — пояснял Макар полурослику, и я ему даже верил. От звуков этой дьявольской таратайки меня уже начало мутить, еще чуть-чуть и я ее сам разломаю, но все же мы справились, добрались до нужного нам двора, И в тот же момент заговорил Рыжий. Впереди, дальше по улице, несколько тварей. Только ведут они себя странно, предупредил Крест, когда мы уже подошли к дому. Это как? Спросил я его, открывая ворота, потому что наша тележка не проходила в калитку. Они пожирают друг друга и не только плоть, скверну тоже. Крест говорил так, словно сам не до конца понимал, что именно происходит с монстрами. Пу-пу-пу-пу-у-у, пробубнил себе под нос, но, видимо, недостаточно тихо. Что такое? Насторожилась Наталья. Твари на том конце улицы, ответил ей без других уточнений. Давайте пошевеливайтесь. Макар, где там подмога или куда ты Валентина отправил? А мне, ёб, откуда знать? Мужик пыхтел, проталкивая тележку во двор. Когда мы уже оказались у самого крыльца, Рыжий сказал, что одна из тварей начинает двигаться в нашу сторону. Так, Макар, давай ее поднимаем и тащим наверх, начал я раздавать указания. Сергей, ты с Натальей идешь закрывать ворота, потом пулей сюда. Красавица, на тебе дозор. И не обращая внимания на протесты сварливой девицы, принялся вместе с Макаром поднимать нашу большую, во всех смыслах, проблему. Госпожа Солерна, откройте, Макар принялся долбиться кулаком в дверь. У нас Лариса Душицына, рожать сейчас будет. Ответом нам была тишина. Нет, в доме определенно кто-то был, но открывать дверь не спешили. Эй, есть кто живой? Я тоже решил попытать счастье. Не открывают? Раздался за спиной девичий голос. Обернувшись, увидел стоящую за спиной Наташу, в середине двора, семеня короткими ножками шел Сергей, а в калитку врывалась черная, покрытая слизью тварь. Дура, рявкнул я на девицу. Оттолкнув девушку, пулей слетел с крыльца и, перепрыгнув ошалевшего полурослика, встал между ним и готовящийся к прыжку слыкой. Тварь не стала меня ничем удивлять, просто бездумно кинулась в мою сторону и, привычно сместившись, распорол монстру бок. Приземлившаяся на землю тварь, через дыру в теле, вывалила содержимое своего брюха и, захрипев, завалилась на бок, суча когтистыми лапами. Не давая слыке опомниться, бросился к ней и резким ударом лишил ее головы. «Ты!» Двинулся к девушке, чтобы высказать ей все, что о ней думаю, но меня остановил Крест. Сюда движется еще парочка, и, кажется, они. Он запнулся, подбирая слова, мутировали. Видимо, Рыжий не слова подбирал, а копался в моей голове, чтобы выудить из нее слово, лучше всего описывающее происходящее. В смысле мутировали? Я остановился на половине пути до крыльца. Похоже, твари не просто пожирали друг друга, это было слияние. Тон у Креста был очень обеспокоенный. Нам жопа, да, Крест отвечать ничего не стал, но и так все было понятно. С и краткое ФТ мягкий знак. Не знаю, что конкретно значит слова Рыжего, но ничем хорошим они точно не пахнут. Слияние, мутации. Мне и простых монстров было достаточно, а теперь вообще не пойми, что. Вот интересно, меня всю жизнь будет мучить совесть, если я их тут брошу, или, рано или поздно получится найти себе оправдание. В конце концов, знать их не знаю, ничего им не должен, как и они мне. В конце концов, я и так сделал больше, чем должен был. Матерщинник меня точно с тушей бронированной свиньи нагрел, да так, что ему любой партнер из ВТО позавидует. Геройство, все эти, мне бы со своими проблемами разобраться, а тут эти еще, да чтоб вас. Сорвавшись с места, я бросился прямо к калитке. Не смей, уворот, мне, удар, мешать, удар, пытаться, удар, быть сволочью, удар. Изрубленная на куски тварь, сунувшаяся во двор, лишившись головы и нескольких крупных кусков своего тела, заливала черной кровью землю под своей тушей. Вот так захочешь какую-нибудь гадость совершить, и то не дадут. Посмотрев на крыльцо, увидел, как Макар машет мне рукой и пытается затащить Ларису в открытую дверь. Так, ёб, Мишень, слушай, начал матерщинник, когда я подошел к крыльцу дома. Времени осталось немного, сейчас у Лары начнется, и кто-то должен отбиваться от твари. Так, я даже не удивился, когда Макар мне кивнул. С другой стороны, а чего, собственно, еще было ожидать? Человек я для них совершенно чужой, мутный к тому же, значит, не жалко совсем. Это у меня муки совести, думаю, как по ночам буду спать, если брошу их здесь, а у них все нормально. А не пошли бы вы, козе, в трещину? Первые големы рядом, предупредил Крест. Кто? Обалдело спросил я. Твари, слившиеся воедино с другими особями, услужливо пояснил Рыжий. Не забывай про сделку, ты должен уничтожать скверну, это твой долг. Отвечать ему я не стал, Еще пару секунд посверлив Макара злым взглядом, смачно выругался и направился вниз по лестнице. Когда уже шел по двору, услышал, как за спиной закрываются двери, звучат щелкающие замки. «Ладно, разберусь как-нибудь, потом им все выскажу, если это самое потом у меня будет». «Ну не суки ли, а? Ну скажи же». Все-таки не выдержал и обратился к кресту. «Я тебе потом рецептик один подскажу, они неделю с нужника не слезут», — заинтриговал меня своим предложением рыжий. «А пока слушай, будем пробовать кое-что новое». Проверив надежность ворот, для верности подпер их громыхающий на всю улицу тележкой и спросил у креста: «Покажешь мне еще какое-то заклинание, а то мне совсем что-то не по себе, на душе и правда кошки скрести начали, а спина покрылась липким холодным потом». «Заклинание не покажу, слишком долго ты будешь его осваивать, да и в случае неудачи, потратится много энергии, а каждый провал забирает дни твоей жизни», — запричитал крест. «Будем учиться азам, начнем с циркуляции». Согласно агакнув, приготовился слушать очередную монотонную лекцию от креста, и в этот момент дальше по улице раздался жуткий глубокий вой. «Не знаю, что там у тебя, но давай-ка быстрее рассказывай. Кажется, у нас скоро гости будут», — начав прыгать, чтобы сбросить растущее напряжение, сказал я. «Слушай внимательно», — начал рыжий. «Тебе нужно будет просто дать своей энергии слиться с твоей стихией. Призови цепь, затем пусти по звеньям энергию, так чтобы она проходила по ней и возвращалась обратно в источник. Вроде звучит не так уж и сложно, как только подумал, что нужно призвать цепь, почувствовал, как натянулся воротник куртки. Сконцентрировавшись, ощутил канал между цепью и источником, затем пустил по нему поток энергии, буквально ощущая, как одно звено за другим окутывается серебристой субстанцией, вытянул цепь прямо перед собой. Как только последнее звено покрылось энергией, серебристый поток сразу же начал возвращаться обратно в источник, а цепь стала искриться, разбрасывая в разные стороны яркие синие молнии. «Уменьши поток», — наставительно произнес рыжий. «Старайся, чтобы энергия просто двигалась через цепь и возвращалась назад. Твоя цель – дать ей возможность временно физически воплотиться, и обратно возвращаешь ее себе. Если бы все это время я не слушал внимательно голос креста, то, наверное, когда цепь заискрилась, побежал бы по улице с криками «Уберите от меня эту хрень». Настолько неожиданным был эффект, а рыжий, очень довольный собой, второй раз за ночь появился передо мной в форме призрака и с улыбкой смотрел на искрящуюся за моей спиной цепь. «Ты молодец, мне не послышалось, крест меня похвалил, а то меня самого этот страшный сон электрика не поджарит». С опаской смотря на искрящуюся цепь, отодвинул ее от себя подальше. «Нет», — все с той же улыбкой сказал рыжий, — «только старайся, чтобы энергия не терялась просто так, а именно циркулировала между источником и цепью. Ударь по забору». Уговаривать меня было не нужно, и через мгновение цепь словно ножом срезала часть забора, оставив на месте среза обугленные края. «Крест, а почему молния?» После демонстраций вид искрящейся цепи не только пугал, но и вызывал уважение. «Как бы тебе объяснить?» Рыжий задумался. «О, статическое электричество. Падла, опять в моей голове копается. Твоя стихия – воздух. Выходя из источника, сырая энергия взаимодействует со своей стихией, отчего частички воздуха начинают хаотично двигаться. Трутся друг о друга и происходит вот это». Рыжий указал пальцем на цепь. «А почему тогда она мне не вредит?» – спросил я. В принципе, объяснение рыжего мне было понятно, но вопрос собственной безопасности волновал меня больше всего. Вместо ответа, крест посмотрел на меня так, что других объяснений мне не понадобилось. «Магия, и другого ответа здесь нет. Не забывай про концентрацию. Обращение к собственной стихии – это первая ступень любого стихийного мага», — крест говорил, продолжая смотреть на цепь. «Первое, но и самое сложное. Многие начинают учиться контролю с самого детства, но так и не преодолевают этот этап. Заканчивай жуть нагонять, смотря то на рыжего, то на цепь, я опасливо дергался каждый раз, когда от звеньев отлетали крупные искры. Надо следить, значит, буду следить». Выглянув за забор, увидел, как темная тень появилась на улице и пропала. До твари было еще 30 метров, и меня снова начало немного потряхивать. Следить за энергией, драться с монстром, еще и не дать себя сожрать — задача нетривиальная, прямо скажем.